Это говорило о том, что мои способности в целом сложно оценить. За последние 10 тысяч лет немногие могли похвастаться подобным уровнем перерождений. Хотя и прямо уж уникальным я тоже не был. Тот же перевертыш имел множество личин и с помощью своей магии находился во многих местах одновременно, разделяя свою душу. В поглощении душ тоже принципиально нового ничего не было, ведь любой демон по сути своей умеет это делать, а сам процесс – основа всего происходящего в варпе. Как и на самом деле создать себе армию марионеток из душ может любой демон-принц. Но прикол был в том, что все они делали это с помощью костылей, а моя способность перерождаться в них не нуждалась, как и не требовалось проведение каких-то обрядов. Я умирал и занимал освободившееся место. И так как Дзинч мог повлиять на конечное место попадания, так это смог сделать и Магнус, а следовательно смогу сделать и я, когда выслужусь перед Дзинчем. К слову, за убийство Лазури он уже наградил меня небольшими крупицами знаний. Правда, из-за того, что я не привел ее живой, знания были весьма своенравны. Да-да, словно дикое животное они не хотели, чтобы их поняли. Поэтому из них придется еще выдавить что-то полезное, а процесс этот тоже не быстрый. И Дзинч это понимал, поэтому не пройдет и тысячи лет, как он снова придет с новой сделкой, где соизволит объяснить некоторые нюансы глупому последователю, что не понимает природы своей силы. Но когда я пойму эту силу, то потенциал здесь оценить было сложно, а некоторые из моих личных подхалимов уже кричали о безграничном потенциале. Правда, подхалимы на то и подхалимы, чтобы этим заниматься, а по факту все будет зависеть от реализации и количества подводных камней. Тем не менее, спустя полвека под моим контролем уже было свыше 100 миллионов людей и еще где-то от 20 до 100 миллионов мутантов и ксеносов. Примерно 60% из этого числа жило в системе Куэм, а главной планетой до сих пор оставалась третья по счету планета Куэм-Мутатя. Мир также оставался в основе своей аграрным. Да, я не захотел превращать его в улья и при проектировании отошел от привычных для Империума правил. Именно поэтому обороноспособность этого мира до сих пор оценивалась в 1,5 Рогалдорна из 10. Однако в то же время сам мир по факту не являлся особо значимым. Формально именно здесь находился мой дворец, но именно дворец был защищен отлично и представлял собой крепость, но только одну и довольно формальную. Вокруг же простирались поля, усадьбы высших чиновников и прочие постройки, что не особо загрязняли планету. Жили на этой планете земледельцы и 10% золотого процента населения. Также здесь находилась еще и магическая школа. В остальном же все промышленные мощности находились на Куэм Инвентарум, где уже шли кислотные дожди. Ну и так по мелочи имелись различные колонии, добывающие базы на спутниках, два мира крепости и дикий мир, где проходили тренировки новобранцы. В общем, все как у людей, ничего принципиально нового. Но с учетом населения мы уже имели армию в количестве 9 перьев. Перьями мы называли наши собственные полки, однако с некоторыми хаоситскими нюансами. Но количество одного пера составляло от 20 до 40 тысяч бойцов. Правда, структура перьев подразумевала в основном оборону, как и со снабжением были проблемы. Но в целом именно благодаря этим перьям у нас было на 0,5 Рогалдорна больше баллов в шкале обороны. Еще балл был за покровительство Дзинча. И в целом все было бы и дальше хорошо, мы бы росли, развивались, но за 50 лет относительного спокойствия, за которое у нас было лишь одно демоническое вторжение, 4 войны с пиратами, 2 пограничные стычки с варбандами несущих слово, случилось то, к чему надо было готовиться заранее, а не уповать на удачу. Ключевая проблема нашей обороны состояла в том, что миров было много, населения у них были малыми, а флот у нас был один, как и армия не отличалась мобильностью. Мы не могли просто и тут, и там успевать спасать всех от рейдов и их проблем, а местные же пытались себя защищать, как и раньше, но став частью моей скромной империи, начали привлекать внимание всех тех, кому я переходил дорогу. И вот спустя полвека за моей головой пришел один Кхейна, сын из Каммары. Так еще и пришел не один, а привел за собой папочку Архонта, который объявил рейд. Прямо сейчас нападению подверглись 15 систем общей численностью населения в 10 миллионов людей, ксеносов и мутантов, доложил один из моих учеников, что стал превосходным провидцем и заменял собой астропатов, держа связь даже несмотря на бури в варпе. Правда, из-за света астрономика на ему порой хреново становилось, но от Терры мы довольно далеко. А дальше происходило зачитывание отчета. С криками, с болью и рыданиями колдун вглядывался в эмоциональный поток, пытаясь расшифровать его как можно точнее. Связь по варпу не была ни точной, ни надежной даже у самих служителей хаоса. Как и передать точные цифры было настолько же сложно, как найти иголку в стоге сена. Особенно когда с другого конца галактики оставленный губернатор молит и взывает о помощи, пока вся планета корчится в предсмертной агонии. Архонты, с ними я уже был знаком, хоть и не лично. Существа, что были не просто сильны и опасны, они были настоящими монстрами, в чьей власти было останавливать крестовые походы Империума, и теперь они пришли забрать то, что ты должен был защищать, но, пронесся по собору насмешливый шепот, не смог, потому что был недальновиден, и все они кричат, пока последние слова мольбы слетают с окровавленных уст, и вслед прозвучал надменный смех, отчего огни варповых светильников окрасились пурпурным цветом. Сидишь на троне, слушаешь рыдающего астропата, что слышит лишь боли и страдания, в которых твои миры топит воплощение абсолютного зла, хотя может ли он передать словами и образами то, что ты и сам видел лично, тебе ли не знать, что такое Каммара, продолжала шептать голос из Дворца Наслаждений, и думаешь ты лишь о том, как бы договориться с Гзинчем, но у тебя не получится, просто не выйдет, ведь сейчас он занят, настолько, что даже не ответит тебе. Подготовьте 10 тысяч рабов для ритуала, нам понадобится вся сила, которую мы сможем собрать. Ха-ха-ха, надежда умирает последней, не так ли? Попробуй, угробь невинные души ради своей попытки, а затем ты обнаружишь, что тебе сказали лишь правду, снова, и затем ты придешь сюда сам, дабы просить помощи. И вновь раздался смех, после чего заплясали тени на базальтовых стенах, что заплакали кровью. Адзинч действительно остался глух, ведь из-за таких мелочей не мог отвлечься ни на одну долю своей божественной гениальности, что создавало судьбу для каждого в галактике. Бог был как всегда занят, а люди как всегда обожглись, забыв, что могут полагаться лишь на себя. Глава 252. Содрогались небеса от потоков магии, что увлекали за собой колдуны, в то время как я находился в эпицентре, пытаясь обуздать дарованное Дзинчем знание. Как и следовало ожидать, архитектор судеб не смог мне помочь, ведь это не входило в его планы, а менять их ради какого-то там слуги и его горстки миров он не собирался. Это было логично, злиться было ни на что. Если и был кто-то виновен, то в первую очередь я. Конечно, вряд ли бы я смог возвести оборону, способную пережить рейд аж целого архонта, но возможно, если бы лет 10 назад, когда мои владения уже развились, я мог резко переключиться на строительство бункеров, то тогда бы конфликт удалось бы затянуть и он бы наскучил темным эльдарам, но по факту все это чушь. Как и сделав это, я бы существенно замедлил прогресс с миров. Идея с самого начала была довольно безумна. Построить с нуля свою империю в этой галактике почти невозможно. Вокруг меня существовало слишком много угроз немыслимого уровня. Для защиты от них надо было сразу преклонять колено перед кем-то могущественным. Ну, как например перед предавшими слово. Но я отказался, да и зная, что через другой десяток лет на меня нападут друг Хари, я бы все равно отказался. «Я вижу в плачущей хрустальными слезами судьбе пути», – прошептал я, пропуская через себя варп, подливая все больше душ в горнило монструозного артефакта, напоминающего собой тетраэдр. Каждое ребро этой идеальной фигуры было длиной в 9 метров и находился тетраэдр на вершине шпиля. Он был чем-то вроде астрономикона, если, конечно, упрощать все до ассоциативных глупостей и того, что оба творения выпускали из себя энергию. Правда, количество энергии, выпускаемой моим артефактом, было настолько же меньше, насколько меньше моя сила в сравнении с Богом-Императором, а сила моя меньше его силы во столько же раз, во сколько Империум больше моей горстки систем. Впрочем, даже этого хватало, чтобы направить концентрированный поток энергии к просящему о помощи астропату на другом конце моих владений. В этом мне также помогали все мои ученики, а также колдуны, прибывшие с планеты чернокнижников. Сам ритуал занял целый год, на протяжении которого колдуны сменяли друг друга, а все планеты системы без остановки подвозили души, которые потоки варпа жрали остервенело, грозясь откусить даже кусочек от самих чернокнижников. Не знаю, был ли на моей стороне Дзинч в тот момент или какие-то иные силы, но хоть результат был далеко от изначального запланированного, но именно в этот день я сделал не просто шаг, а целый прыжок в сторону обретения невероятного могущества. В одно мгновение мое тело разлетелось и затем душу увлекло в варп. Лишь благодаря полувеку постоянной работы как личной, так и Юртина, Нам удалось возвести внутри души максимально примитивные, но от этого не менее прочные основы. Концентрированные эмоции и чувства, спрессованные и стабилизированные, в этих процессах не было никаких тайн, это мог делать любой. Однако в нашем случае мы дисциплинированно день за днем повторяли одни и те же действия, что при любом другом раскладе было бы нерационально. Время можно потратить и с большей пользой, особенно когда ты маг. Но если ты Юртин, то он был менее загруженным из нас всех, и дабы хоть как-то занять его, я фактически заставил его словно Сизифа заниматься тем, что лишь в теории могло иметь какой-то практический смысл, возможно даже настолько же символический. И именно сейчас это сыграло не последнюю роль, ведь моя душа выдержала куда больше, чем было рассчитано. В вихре потока я полетел сквозь варп, но не куда-то в его самые плотные слои, где могли существовать лишь сильнейшие сущности, а прямиком к точке, с которой была связана планета через наших астропатов. Всю боль, все страдания, все мучения миллионов живых существ транслировали псайкеры тех миров. Сами того не зная, Друкхари упрощали для меня работу. Благодаря их буйству и небольшому расстоянию я смог сделать этот прыжок. Прыжок, который закончился не совсем тем, чем я ожидал. «ХМ, здесь души ведут себя совсем иначе», — задумчиво произнес я, зависая над административным шпилем, вокруг которого уже вовсю летали рейдеры и налетчики. «Мы разве не должны были переродиться в ком-то из Эльдар?» — задумчиво спросил Мордрит. «Видимо, из-за флота Друкхари их сновидцы в планы были нарушены. Плотность их непроницаемого поля слишком высока, а до Архонта их без принесения в жертву десяток другой миллионов душ не стоит пытаться прорваться», — произнес Алор, после чего посмотрел на Друкхари, что участвовали в наземной операции. «Захватит тело кого-нибудь из этих, а толку?» – разочарованно спросил я. «Изначально в планах было попасть на корабли и начать устраивать диверсии прямо на них, но мы очень сильно недооценили Друкхари и их защиту от варпа. Возможно, это как-то связано с недавним прорывом Аздрубаля Векта в защите душ, или же мы просто неправильно все просчитали. Оба варианты возможны. Хотя это все уже не важно, ведь куда важнее то, что мне делать сейчас. Забирать тела единичных Друкхари можно, но мы не сможем таким образом остановить целый рейд Архонта. Есть, конечно, и души людей, в которые проникать попроще, и в теории цикл перерождений благодаря этому можно будет провернуть от сотен до тысяч раз. Зависит от того, как быстро начнет схлопываться разлом и насколько у нас хватит душ. Хотя, наверное, в данном случае все будет зависеть от псайкера, что держит точку выхода и уверенно сходит с ума. Знаешь, вот предложение Слоаниш не то чтобы и плохим выглядело, вдруг в разговор встрял Дрейк. Акстись, еретик, тут же тяжело вздохнул Алор. Это действительно не самая умная идея, вдруг согласился и Мордрит, который был тем еще кадром, но все же понимал все последствия таких сделок. Нам одного дзинча хватает, но так будет проще. Заключил сделку со всеми богами, разделил риски. Зачем хранить все яйца в одной корзине? Ты нас сравнил с яйцами, а темных богов с корзинами? Удивленно спросил Мордрит, после чего закурил, посмотрев на меня. Этого психа слушать точно не стоит. Должен быть способ спасти всех иначе, добавил Алор. Я же смотрел на зависшие над планетой корабли, как сквозь паутину прямо на поле боя выходят все новые отряды. Одним за другим затихали последние очаги сопротивления, один за другим укрепления переходили под контроль захватчиков, в бункеры врывались и забирали выживших. Немногим лучше ситуация обстояла в соседних системах, причем не только в тех, что были под моим контролем. Архонт устроил рейд на сотни систем одновременно, переходя от миру к миру. Не пройдет и года, как он разорит все, после чего вернется в Каммару и повторит все уже в другом месте. «Они уже мертвы», — ответил я, глядя на затухающие огни душ. «Сколько, говоришь, душ нужно? Десяток другой миллионов? Принесем в жертву всех, кто здесь есть, и посмотрим, что сможем сделать. Мордрит, приступай». И как обычно, Мордриту было доверено самое важное задание. Его я понимал куда лучше других, он был довольно предсказуемым, ведь напоминал мне самого себя. Ту версию, которая была где-то там далеко-далеко, вроде бы в четвертой по счету жизни. Как и в целом, слияние с ним во многом позволило Мордриту сохраниться лучше других. Его бы еще магии научить, и цены бы не было. Но чему-то новому научиться Мордриту было невероятно сложно. Впрочем, это не помешает ему устроить геноцид оставшегося населения, к чему он тут же приступил, взяв под контроль раненого капитана. Вместе с тем одним за другим я раздал приказы оставшимся отголоскам. Тел у нас в этот раз было много, а благодаря поддерживаемому до сих пор обряду каких-то проблем с захватом оболочек не было. В скором темпе все выполняли свои задачи, и Друкхари обнаружили, что люди начали убивать себя быстрее, чем это делали они. Разумеется, капитану, что был ответственен за рейд именно на эту планету, такой расклад, мягко говоря, не понравился. Как и все эти руны темных богов и жертвоприношения, он почуял след хаоса, но слишком сильно поверил в себя, видимо считая, что архонты все силы рейда стоят прямо за его спиной на капитанском мостике. На деле же рейд был растянут, дабы нападение вышло быстрым. В целях архонта не было захвата миров крепостей, отдельные капитаны наоборот выбирали наименее защищенные планеты с наибольшим населением. Им не нужна была война ради войны, им нужны были рабы. Поэтому при контакте с какой-то серьезной угрозой им следовало отступать. Но отступать из-за парочки рун ПФФ, пока один раз из-за такой ошибки тебе на голову демон-принц не свалится, так и не научишься ничему. А с учетом того, что выжить после падения демон-принца на голову довольно тяжко, то получаем, что всем рут куда раньше, чем успевают донести эту истину до мира. Сколько жертвоприношений уже сделано? Поинтересовался капитан, восседая на капитанском троне своего могучего крейсера. Более 1000, общая численность жертв до 100 000. Они просто убивают своих, двигаясь от убежища к убежищу. Не щадят никого, даже детей. Такого мы раньше не видели. Обычно манки, даже порченные хаосом, ценят потомство. Знаки той, что жаждет, отсутствуют. Как и в целом природа в Арпахоте очевидна, но мы не видели в местах жертвоприношений знаков кого-то из темных богов. В этот момент капитан задумался. С одной стороны происходило что-то странное, с другой в этой системе еще 1,3 миллиона потенциальных рабов, а оборона уже подавлена. Отступать прямо сейчас из-за одного маленького разлома, если верить собственному провидцу, то такой разлом никогда в жизни демон принца не пропустит, как и какой-нибудь огромный флот с демоническим примархом. Но проблема была в том, что ему надо было думать еще в момент, когда разлом появился. А теперь время подошло к концу, о чем сигнализировала серия взрывов на правом борту. Глава 253. Хрустальный вихрь разрывал трупы граждан на безжизненных улицах колоний. Одним за другим все мирные жители истреблялись в процессе либо жертвоприношений, либо просто зачистки. Друкхари пришли сюда за рабами, так что первым делом я решил их лишить даже теоретической возможности достигнуть желаемых целей. Одним за другим они входили в опустошенные убежища, где уже ждали демоны, что медленно прорывались сквозь реальности начертанные круги. Но самый настоящий ад начался, когда с ума начали сходить выжившие. С помощью магии я не мог усилить своих союзников до того уровня, чтобы они перестали бежать и начали наносить серьезный ущерб наступающим противникам. Но я мог сломать их разумы, превратив в безумных берсерков, которыми двигало лишь желание убивать. И пока эти безумцы отсутствием страха смерти меняли ход боев, вовсю работали осколки. Одним за другим Алор и Юртин меняли тела, проникая в тех, кто уже был на краю от гибели. Мы платили за каждое такое перерождение огромным количеством душ, но большая часть жертв происходила на мирах, которые уже нельзя было защитить. Резались глотки, текла кровь, и одним за другим умирали Друкхари, которые не понимали столь резкой смены тактики. А Мордрит продолжал бегать по тылу, собирая самых фанатичных культистов, что уже резали глотки семей тех, кто находился на передовой. Словно некое облако варп завис над планетой, туда-сюда без остановки перемещалась моя душа. При этом всем ни единого повреждения или осложнения. С таким потенциалом я мог создать искусственных големов Астартес из хрусталя, захватить и подавить полк криговцев и дать им один приказ – бросить к моим ногам галактику. Хотя ладно, это, наверное, слишком загнул, но в потенциале все по факту упирается лишь во время и ресурсы, в рутинную работу, которую можно начать проворачивать уже сейчас. Или не можно, а нужно. В любом случае здесь не учитывались подводные камни. Однако даже так безумие началось уже на главном крейсере флота, что терроризировал миры этой системы. На сам корабль я попасть не мог, зато переместиться в пилота и протаранить одно из орудий, вполне. Повторяешь пару раз и затем уже спокойно сквозь пламя и хаос идешь в теле очередного темного эльдара к капитанскому мостику. «Отпусти меня, жалкий манки!» – вопила душа Друкхари. «Боль — это искупление, боль — это чистота!» В ответ прямо в его метафоричное лицо кричал Тарквимада, что буквально устраивал холокост друкхарской расы. Причем делал это Тарквимада удивительно жестоким способом, воздействие именно на душу, что медленно тлело в его пламени. Это было одной из худших смертей в принципе, ведь таким образом агония продолжалась довольно долго, вплоть до вечности. Однако всяко хуже любому Ильдару было попасть в лапы Слоаниш, так что в каком-то смысле Торквемада довольно милосердно избавлял их от этой участи. Какие же они конченые! Не сдержался капитан крейсера, принимая отчеты своих командиров. Они обезумели, нужно отступать, посоветовала одна из почетных ведьм, что стояла подле капитанского трона. Порча хаоса скоро не оставит ничего. Есть предположение, что в следующих системах мы встретим то же самое. Это не предположение, проревел я, усилием воли расширяя разлом и позволяя нестабильной энергии хлынуть на мир, что мешало врагу куда больше, чем нам. Клянусь Гзинчем, после этого рейда те из вас, кто выживут, позавидуют мертвым. Я вас всех к Слоаниш отправлю, не называя ее имени, животное. Эмоциональный всплеск провидца пустоты ударил меня всей своей мощью, и от неожиданности я допустил оплошность. Из-за этого мое тело буквально взорвалось, оставив лишь кровавое пятно на входе капитанского мостика. Не очень удачного получилось, но я уже перемещался в одного из Друкхари, которому до этого вырвал печень. С такими ранами он проживет недолго, однако мне хватит. Как и в целом таких заготовок у меня оставались десятки, а после пробития бреши и разрушения части ментальных контуров некоторые зоны крейсера стали уязвимыми. Ладно, сегодня не наш день, отступаем, дал отмашку капитан, что стало причиной могильной тишины, будто бы все его подчиненные почувствовали слабость в своем лидере. Если кто-то лично хочет сразиться с этим психом и рискнуть собственной душонкой ради хрен знает чего, то вперед и с песней. А пока взяли себя в руки и выполняйте приказ. И рев капитана вернул в чувство мостик, после чего одним за другим корабли начали отступать. Так началась наша война с Друкхари. Много чего в ней было, количество битв насчитывало сотни. Но были ли эпичные сражения? Были, но были они редкостью, а в большинстве своем сражения представляли собой уничтожение аванпостов, свежих колоний с населением до 100 тысяч и разграбление шахтерских баз. Как и следующая крупная битва прогремела у нас лишь через год, после этой стычки. До этого мы просто проводили эвакуации, а когда на это не было времени, просто прямо на планете устраивали грандиозные жертвоприношения, передавая власть над миром хаосу. Мы опустошали все то, что могло принести хоть какую-то ценность врагу. Это очень не нравилось Друкхари, однако Архонта, что вел рейд, подобное лишь позабавило. Его силы казались безграничными, и мои 200 миллионов населения, что уже сократились в два раза, были для него каплей в море. Он прекрасно понял мой план и настрой, но чисто для унижения и демонстрации превосходства все равно меня раздавит, пусть и ценой некоторых потерей. Ведь если капитан еще мог отступить, то Архонт, если хоть чуть-чуть почувствует слабость Архонта, то все, тут же будет переворот. Без преувеличений, каждый Архонт всегда окружен врагами. Каждый его помощник думает лишь о дне, как бы возвыситься самому. И это нормально, ведь природа жестока, а обитатели Каммары и того более жестокие. Один раз ошибешься, сделаешь что-то способное пошатнуть твой авторитет и бац, свои же тебя и зарежут. Сильная рука должна всегда держать глотку твоих подчиненных, иначе только глупая смерть. Потому мои миры стали делом принципа для Архонта, что меня удручало. Мне вот терять то, во что я вложил 50 лет своей жизни, вообще не хотелось. Это было больше, чем я жил до этого. Да, этот срок не пестрил эпичными свершениями, но врать не буду, базальтовые стены уже казались родными, а темные мессы Куам-Мутати отзывали в памяти тоской, если я долго их не слышал. И с одной стороны это было как-то инфантильно и незрело, а с другой знаете, что я заметил касательно своей менталки? То, что не стал каким-то старым и вечно недовольным хрычом, что сидит и пердит под подъездом, крича что-то вроде «А раньше было лучше». Жизнь била ключом, до сих пор была неудержимая тяга к исследованию чего-то нового, я скорее даже наоборот помолодел. Энергия сочилась из всех щелей, на месте порой было трудно усидеть, хотелось что-то делать и делать, а большую часть времени я чувствовал, что могу все. Я не знал, но собирался это узнать. Так что время это пролетело для меня невероятно быстро, и время это меня поменяло, но вовсе не в ту сторону, в которую обычно меняются простые смертные люди. Ведь большинство с каждым годом было все ближе к смерти, а я наоборот от нее убегал, становясь все сильнее и тем самым увеличивая потенциальный срок своей жизни с тысяч лет до десятков тысяч и дальше. И вот так, пребывая в своего рода некоторой тоске по миру, что грозился сгореть прямо в моих руках, я спокойно махнул рукой и отправил на убой миллион людей, поместив их на грузовую баржу. «Жалко людей», — грустно произнес я, после чего в мой кабинет вошел один из помощников, что пока что занимался задачами исключительно уровня «подай, принеси». «Мясо Грокса с кетчупом». «Кетчупом». «Это кетчуп». «Понял, да теперь точно», — смущенно промямлил ученик, который не мог запомнить название очередного дара из темной эры технологий. «Можешь идти, но не забудь принести мне чай ровно через 9 дней 9 часов 9 минут и 9 секунд. У меня плотный график». «Да, учитель». «Ну и да, упомянутому ранее надо уделить больше внимания. Кетчуп — это вам все же не шутки. Наладить его производство, вывести рецепт с нуля, подготовить население к употреблению продукта, который он вообще жрать не хотел и, кажется, даже боялся его, это все довольно тяжко. Куда легче взять миллион людей, посадить на баржу, отправить в одну из систем, что будет на пути Эльдар, а затем бах, и только варп-разлом по всей системе, а мириады демонов уже развинчивают корпус эльдарских кораблей, посмевших появиться. План был гениальный, настолько гениальный, что для этого подключились даже опытные чернокнижники с Сорциариуса, известные также как просто планета чернокнижников. Видимо, из Магнуса тоже порой перла гениальность настолько мощными потоками, что рождались такие названия. Впрочем, не суть, тут важно то, что подобные эксперименты были весьма занимательными, показательными и интересными. Многие чернокнижники и мечтать не могли о том, чтобы такое увидеть. Это был ценный опыт, а также ловушка для Друкхари. Ведь жертвоприношение мы собирались сделать не кому-то, а именно Слоаниш, да простит меня Дзинч, бог-император и кучка других сущностей, ждущих моего поклонения. «Слушай, Видар, а тебе по кайфу в Галиме сидеть? Может, выберешь себе нормальное тело? Это куда проще?» — поинтересовался Мордрит, который менял свои тела как перчатки, в ком он только за эти 50 лет не побывал. «Ну не знаю, насколько проще», — пожаловался Алор, который тоже попал в тело, но в тело больного раком человека. Алор просто считал процесс захвата тела чем-то вроде аморальной ереси и соглашался это делать лишь в некоторых случаях. Даже когда кто-то добровольно продавал себя, чтобы спасти семью, он заводил шарманку и начинал нудить. В результате приходилось искать для него тех, кто и так бы 100% помер. А их тела как бы, мягко говоря, не в очень рабочем состоянии, из-за чего Алор и сам мучился, а также был вынужден питаться энергией варпа даже в больших количествах, чем Мордрит или я в оболочке искусственного голема. И как ты вообще ешь? В плане, у тебя же нет органов всех этих, ты можешь просто проживать пищу, но... Я не ем, я нюхаю и смотрю, ответил я Мордриду, оценивая внешний вид блюда с точки зрения внешности и подачи. Еще иногда трогаю. Вот видишь, этот стейк по текстуре. О, корабль, кажется, уже рванул. Слораниш, кажется, обрадовалась. Скорее злорадно ухмыльнулась, нахмурился Мордрит, когда своды собора задрожали. Пусть повеселятся пока что. В идеале, чтобы на эту прикормку еще и последователи Кхарна сбежались. Птичка, устроишь? Сделаю все, что в моих силах, прощебетала птичка, слетев с книжной полки и растворившись в варпе. Я же тем временем переключился снова на свою работу. В планах у меня было довести количество отголосков до 20. В этом плане опыт, полученный при первом бою с рейдом Друкхари, когда я использовал знания Дзинча, был бесценен. Был совершен целый прорыв, и на основе этого прорыва я расширял свои знания вширь. И все шло согласно моим планам, разве что кроме того факта, что мои миры находились под риском уничтожения. Но в целом ничего не предвещало какой-то новой беды, как вдруг в мой кабинет скользнула незримая тень. Я даже ее не заметил, а когда мое чутье завопило, было поздно. «Я видел тебя в Каммаре», — произнес появившийся буквально из ниоткуда Эльдар в гриме и пестрой одежде. «Твой юмор был довольно убийственен. Как думаешь, а моя шутка станет для тебя смертельной?» Глава 254. «Предлагаю проследовать со мной лично», — произнес Орликин, продолжая держать меня на мушке. В это же время смех раздавался в тенях моего рабочего кабинета, и по базальту прыгали силуэты. Он пришел явно не один, как и с собой они взяли весьма весомые аргументы на случай худших сценариев. Они же знали, к кому идут. Это еще зачем? Надо поговорить, но без лишних глаз. Надеюсь, про какие лишние глаза я говорю, ты понимаешь? Если ты думаешь, что я буду строить козни за спиной Дзинча, то ошибаешься. Я буквально часть него, одним усилием воли он может поглотить хоть меня, хоть любого другого демона. Как и живет он буквально через дорогу, мы же создание варпа. Не думаю, что есть хоть какой-то смысл делать его моим врагом, тем более когда это предлагает остроухий глупец, чья империя позорно пала и теперь прячется, лишний раз боясь привлечь внимание тех, кто сожрал твоих богов. Что же предложение, как я понимаю, отклонено, спокойно произнес Арлекин, а нарисованная улыбка его начала магическим образом расширяться, достигая самых ушей. Тут же он сделал выстрел, фактически в упор. С гулом фузионный поток мгновенно взорвал мою голову. На осколки разлетелось искусственное тело, в то время как в самом соборе началась стрельба. Охрана уже мчалась сюда, а с ними шли и мои ученики, и чернокнижники, и даже некоторые Астартес, в том числе пара колдунов из тысячи сынов. И хоть мою оболочку они уничтожили, что могло в теории запустить процесс перерождения, однако было одно очень большое «но». Дело в том, что моя душа была привязана не к голему, а ко всему кабинету. И разрушив мою оболочку, глупец лишь сделал меня бесплотным, в то время как варп в комнате начал сгущаться. Активировались все системы защиты, которые Арлекины смогли ловко обойти, из-за чего включать их пришлось вручную. Но так или иначе психическая энергия начала заполнять пространство, а варп становился настолько плотным, что души Эльдар замаячили в варпе, засияв сладким сиянием. «Не стоило вам сюда приходить», – прошептал я, после чего тут же обрушил град молний на угол. С криком из-под пространства вылетело тело. Ползя обратно в тень, Арлекин кричал, но молнии продолжали бить и дугами проходить по его броне, загорелась его пестрая одежда, стекать с лица начал макияж, а плоть мерзко лопалась. Затем же раздался хлопок и с лязгом активировался механизм, что был частью архаичной, но надежной ловушки для душ. Так просто они отсюда не уйдут даже в случае смерти. «Первый пошел», — произнес я, а голос мой исходил из стен, пола и потолка. Скалились барельефы, из глаз изображенных на портретах людей сочилась кровь, в то время как базальтовые статуи начали корчить жуткие рожи. Само это место начало внушать неведомый ужас и могло ввести большинство смертных в панику, в то время как этажом выше уже приносилась жертва. Жертва немыслимо жестокая, в процессе которой рождались чувства и эмоции, что были свойственны Каммаре. Я пытался их повторить, но уже не с целью насытиться самому или насытить других, а просто ради создания ауры безнадежного отчаяния, когда сама идея о борьбе становится бессмысленной. Но стоит отдать должное Арлекинами, хоть они и не были ровнее тем же Астартес, однако они действительно были куда более развитым видом в сравнении с людьми. Их психическая сила была огромной, как и среди них неожиданно оказалось несколько ясновидцев и колдунов. «Инри, я почувствовал их запах сразу, ведь так пахла смерть, с которой я уже сталкивался дважды. Эти безумцы столь сильно хотели победить, что сами того не замечая стали походить на своих врагов куда больше. И вот уже последователи мертвого бога Инниада стали поглощать силу павших, буквально жрать их души для того, чтобы и самим стать сильнее. И хоть делали они это иначе, чем те же Друкхари или Слараниш, но и Слараниш родилась не в результате неудачи. Планомерно и уверенно разлагалась империя Эльдар, это был долгий и позорный процесс, который наверняка начинался с тех же слов, с которых свою борьбу начали Иннери. С того, что по их мнению цель оправдывала такое средство. К своему удивлению я вдруг обнаружил, что враг мой оказался куда сильнее, чем я ожидал. Я сражался с колдунами Друкхари, однако битва та происходила при постоянной подпитке невероятного количества душ, а сейчас этой поддержки не было, как и истинное мастерство подчинения им материума сохранилось лишь у чистых Эльдар, которые не отказались от своего психического дара, дабы спрятаться от Слараниш. Они были сильнее сами по себе, но хуже всего было то, что они пришли с планом и пониманием того, что будут противопоставлять мне. В свою очередь убойная связка ясновидцев и колдунов выводила их магию на совершенно иной уровень. Невероятная синергия, они словно инь-ян закрутились в танце, дополняя друг друга. Мастерство предсказаний объединилось с грубой мощью. Магическая атака их была одновременно невероятно сильной, точной и удачной. «Нет!» — воскликнул я, отвлекаясь от превращения в горящее месиво Арлекинов, после чего в вихре психической энергии задрожал мой кабинет, начав обрушать. Молнии били во все стороны, плавились колонны и с грохотом падали монструозные свободы, ведь кабинет мой был довольно огромен. Собор тоже задрожал, после чего наступила тишина, а меня увлек поток их мощи, вырывая из физического мира в заранее подготовленный участок паутины. «А если бы я умер?» — сразу же по приземлению спросил я. «Но не умер же», — ответил Арлекин, который сделал первый выстрел. «Сыграл ты хорошо, как и мы. Пьесы, за которые платят жизнями, всегда хороши. Все равно не думаю, что Дзинч не раскусит этого трюка», — честно признался я, разглядывая место, в которое меня затащили. «Да, вероятно, именно так», — согласилась собственная главная желающая устроить этот диалог. «Та, что с царственной грацией шла по мерцающему полу в мою сторону моей зависшей душе, чья осанка была всегда идеальной и манеры поведения которой выдавали в ней потомственную аристократку. При всем этом внешность ее оставалась экзотичной и вызывающей, а поверх облегающего ведьминского костюма она носила пышное платье. Хотя многие не раз видели, как она прилюдно в самые неожиданные моменты это платье срывает с себя, но не в порыве страсти, а скорее в порыве гнева, что вмиг срывает маску благородства. Как и под платьем опять же находится ведьминский костюм, что-то вроде бодисьюта, напичканного технологиями и способного выдержать попадание большинства не слишком крупнокалиберного вооружения. Ведь сама она также была опытной убийцей. Иврин, пчель теней, посланница и хранительница крупицы силы Иннеда, собой она олицетворяла всю надежду Айельдри на то, что когда-нибудь их вид вновь воссияет в галактике, прежде чем наступит конец времен. И поговаривают, именно она помогла Аздрубалю Векту найти еще один способ противостояния Слоаниш, ведь не слухами были те рассказы, что касанием своим Иврин способна снять даже метку той, что жаждет сельдарской души, пусть и с некоторыми нюансами, порой очень неприятными нюансами. Жена Робаута, тут же Иврин узнал и я, но юмор мой никто кроме некоторых орликинов не оценил. И из всех моих свершений манки в лучшем случае знают лишь об этом, вздохнув, произнесла она, подойдя в упор к удерживаемому ясновидцами духу, что рвался наружу. Я как бы сам не прочь был поговорить, но в уме также держал и тот факт, что если они запрут меня здесь, то будет, мягко говоря, не очень. Поэтому разлом в паутине, через который меня и переместили из физического мира, поддерживался мной и до сих пор насыщался варп-энергией. Таким образом, если что-то пойдет не так, то я просто вернусь или в худшем случае вернусь не весь, отправившись на перерождение. В любом случае, если бы не мое сопротивление, то ставку бы Иннери сделали явно не на диалог, а на пленение до создания условия для полноценного убийства. «Мы вполне можем тебя убить», — произнесла Иврин, начав ходить вокруг моей души, что напоминало собой вихрь энергии, который при одной только ошибке поглотит всех собравшихся. Вместе с ее словами прямо в мою душу направила взгляд Инкарна, аватар Иннеда. «Эта гадина уже хотела несколько раз убить меня, причем она могла убить меня и с концами, правда, в этот раз я уже стал куда сильнее, и так просто уничтожить меня полностью вряд ли получится. Впрочем, тут надо понимать, что та же Иврин прекрасно умела поглощать души, что делала даже с союзниками. Более того, глядя на нее, я видел за ее плечами целую армию призраков. Каждый из них говорил с ней, давал советы, делился мнением, всех их она слушала и порой даже отвечала им, из-за чего многие называли ее поехавшей. А дело все было в том, что камни душ, которыми она была увешана, имели много интересных свойств. И когда эти камни попадали в руки последователям мертвого бога, то порой они делали с этими душами то, из-за чего другие азуриан собственно и не любили Иннери. «Тоже их видишь?» – спросила Иврин, продолжая глядеть в мою душу и пытаясь разглядеть там страх перед аватаром Иннеда. «Нет, любую твоим замысловатым головным убором. Я сказал бы, что это ужасно непрактично, но вижу в нем какие-то психические камни. Так понимаю, твоя корона что-то вроде сенсорного комплекса. Он стал еще сильнее и еще опаснее. Его надо убить прямо сейчас», — вдруг в разговор вмешался Визарх. Это был третий из ключевых фигур Иннери. Являл он собой безупречного воина, а прозвали его мечом Иннеда. Он был одним из тех, кто назывался перерожденными и прикоснулся к дару шепчущего бога, он же мертвый бог. И да, он освободился от метки Слоаниш, но какой ценой? Глядя в его душу, я видел прошлое, что буквально из него вырвали. Он отдал его в жертву ради службы не Иннеду, а самой Иврин. И теперь он был зависим от нее, словно зомби от некроманта. Как и для своего существования он был вынужден забирать души, в чем ему, как и другим перерожденным, помогали весьма ужасные артефакты. Хотя если битва давно не гремела, то и сама Иврин могла делиться своей силой. Впрочем, глядя на этих Эльдар, все лучше понимаешь, что никакие они не представители высшего вида. что друг Хари, что Иннари, что Азуриан, все конченые и все виновны в появлении Слоаниш. А силенок-то хватит, поинтересовался я, после чего жадно зачерпнул поток энергии из разлома. Прямо сейчас мои ученики делали то, к чему их готовили. Я прекрасно понимал, что случиться может всякие и потому подготовился ко многому. И прямо сейчас одним за другим приносились жертвы и высвобождалась накопленная ранее энергия. Как и несмотря на разрушение моего рабочего кабинета, саркофаг, который вмещал в себя артефакт с привязкой перерождения, уцелел. Я могу очень быстро отступить, могу дать бой, перебить часть врагов и переродиться там. Единственное, что меня напрягало, инкарна. Все же аватар мертвого бога, все дела, да и некоторые иннари вроде той же Иврин тоже доставят проблем. Но в целом я все больше убеждался, что ситуация явно не в одни ворота. Поэтому собственно разговор и продолжался. Я могу убить тебя и в одиночку. Тем временем Визарх то ли в себя поверил, то ли я чего-то о нем не знал. Но он вышел вперед, прямо к материализовавшими силуэтам, в которых прорисовывались облики отголосков. Но когда тот достал свой меч, Азурвар, клинок беззвучных криков, то отголоски немного струхнули. Меч явно был проводником энергии, только не от владельца к клинку, а от жертвы клинка к владельцу. Как и этот тип перебил огромное количество врагов, дабы продлить свою жизнь. Что будет, если он серьезно ранит отголосок? Поглотит его? Хватит, мы здесь не для этого, напомнила Иврин. Он слуга Дзимча, и он его ненавидит. Как и смеющийся бог дал свое слово. Больше спорить мы об этом не будем, еще куда более строго повторила Иврин, бросив на Визарха многозначительный взгляд. Да, Видар, ты прав, Дзимча наш трюк не обманет, но прямо сейчас он нас не подслушивает. И тот факт, что он не сможет со стопроцентной вероятностью знать о результатах разговора, даст нам преимущество, ведь в его уравнении станет на одну константу меньше и на одну переменную большую. Два эльдарских бога решили победить одного из трех людских богов, я весь во внимании. Нет, мы не собираемся побеждать Дзимча. Наш план куда прозаичнее и проще, но не менее важен, произнесла Иврин, вглядываясь в отголоски, пока те вглядывались в армию призраков за ее спиной. Надо всего лишь убить Люция, и кажется, с учетом проклятия только ты это можешь сделать без слишком катастрофических последствий для галактики. Глава 255. Не-не, сами убивайте Люция, а затем сами же им и становитесь. Я еще не настолько кукухой поехал, чтобы в такие авантюры вписываться. Идея прямо классная, ну, зачетная, сразу видно, что ее как-то гений придумал, но типа давайте без меня, тем более Люций там где-то под боком короля демонов, типа советник его или надзиратель, не то чтобы я дал заднюю, но просто невооруженным глазом было видно, что эти наглые и надменные эльдары опять хотят воспользоваться порядочным демоном, то есть мной. Их выгода-то понятна, а моя, у меня выгоды вообще нет, ведь я сам стану Люцием, если его убью, а оно мне надо, нет, мне надо, один из его генералов. Слоаниш приставила Люция к своему вернувшемуся королю, объяснила Иврин, глядя, как я уже пытаюсь сбежать обратно в разлом, из-за чего на сверкающий пол упал ясновидец и двое эльдарских колдунов. Но может ты выслушаешь наш план? Я слушаю, у тебя где-то еще секунд 30, пока я психически не истощу твоих колдунов. Одно мое слово, и ты вообще будешь мертв. С нами сам и нет, а со мной бог император и Дзинч, так что горите в аду. Ксеносы, вас ненавидят все. Это, кстати, повод задуматься, если что. Если ты поможешь убить Люция, то мы поможем тебе выйти из-под влияния Дзимча. Это невозможно сделать, но я дам тебе еще 15 секунд, чтобы меня переубедить. Невозможно? А как тогда наша раса до сих пор живет, когда даже наши боги пали во время той психической битвы? Слово взял Орликин, чья улыбка все так же была от уха до уха. Вариантов существует множество. Можно даже на основе пария создать демон-хоста, что успешно делают ваши колдуны. А представь, чего уже достигли наши колдуны, которые совершенствовали свой психический дар, когда империума как таково и не было, да и сам ваш род ютился в пещерах. Мы можем многое, очень многое. 15 секунд вышли, но я до сих пор не ушел. На врунов они не были, хотя нет, как раз на врунов они были более чем похожи, особенно последователи смеющегося бога, эти жуткие орликины. Никогда не любил клоунов. Но суть в том, что передо мной стояло явное доказательство того, что Иврин могла снимать метки Слоаниш. Это довольно высокий уровень, и как знать, Может, от демонической природы своей избавиться я не смогу никогда, но уйти из-под влияния Дзинчай получится. Видар, я буду с тобой максимально честен, как и всегда, скрестив руки и вызывающе глядя на Визарха, говорила тень Мордрида. План воняет дерьмом Гракса. Не могу не согласиться, кивнул Алор, соглашаясь с тем, с кем он спорил больше всего. Ксеносы должны познать боль, чтобы затем осознать вину, кричал где-то поехавший Торквемада, смеясь и третий раз за день снимая со своего лица кожу. Бубу, кратко пояснил свою точку зрения даже Юртин. Нам надо Ильдарку в гарем, подал голос ужранный в хламину Лекс, который частично занял оболочку Мордрида. Не губернаторшу, которая свое давно отжила, а другого коррупционера, которые как сорняки плодились несмотря на самые строгие наказания, а лучше двух: одну темную, вторую рыжую и сестру битв к ним, такую скари, чтобы как же я наебенился. Я уже с вами давно, но до сих пор удивляюсь, какие вы странные, вздохнул капитан Дрейк, что в качестве силуэта не появился, но тоже участвовал в происходящем. Скажу тебе так, Видар, этих сухопутных крыс вообще лучше не слушать. Ты маг, ты лучше всех запомнил Каммару и больше других знаешь о ксеносах, ведь даже Торквемада распрощался с теми знаниями, которыми он обладал. Мы лишь тени самих себя, пережиток прошлого, чья мудрость становится все менее полезной и нужной тебе. Поэтому решай сам. Охренеть, Дрейк, ты только что задвинул всю эту речь, чтобы дать разрешение ему на то, чтобы он сам все решил, удивился Мордрид, повернувшись к Дрейку. Неужели ты реально думаешь, что он не решает все сам? И тишина, рявкнул я, после чего воплотил в свои руки клинок воли и одним движением опрокинул последних эльдарских колдунов, разорвав оковы. В этот момент я уже мог уходить, но вместо этого переместил лишь отголоски и большую часть своей души, но частичку себя оставил, приняв облик такого же размытого психического силуэта. Я стал подобен призраку, а обликом моим стал человек в балахоне, загадочный маг, чье лицо было скрыто капюшоном. Никаких деталей внешности я не добавлял, как и не особо продумывал свой оригинальный облик, используя облики оболочек. И только сейчас я подумал, что в целом можно было этим озаботиться куда раньше. Так или иначе я встал напротив Эврин, после чего поднял свою левую руку с раскрытой ладонью. Над ней начали появляться хаотичные точки, словно атомы, они вертелись крайне быстро, затем начали добавлять кривые линии, после постепенно сформировался первый узор. Краткий план, детали которого я спрячу настолько хорошо, что сам не буду знать его деталей. Лишь при наступлении ключевых моментов порционная информация будет даваться мне, чтобы корректировать наши действия, пояснил я, глядя в холодные глаза Эврин, что была настолько же красива, насколько холодна и недоступна. Не знаю, как хорошо это сработает и сможем ли мы обмануть Дзинча, но других участников большой игры вполне. Хаэма, как ты собираешься контролировать эту информацию, где ее спрячешь, и как не забудешь само существование этого плана? Вдруг случится ошибка? Спросила Эврин. Для этого с нами сейчас находится и тот, кого так легко забыть, тот, кого все считают бесполезным. И вместе с моими словами из вихря варпа, что был вихрем, утекающим обратно, вышла тень еще одного отголоска, того, с которого все началось и история которого закончилась невероятно быстро. Он никогда не говорил, и за все свои новые жизни я услышал от него лишь одно слово. Он не обладал важными навыками или знаниями, никогда не участвовал в обсуждениях и даже не наблюдал за ними со стороны, ведь его мало интересовала вся происходящая суета, ведь он ее не понимал. Столь мало осталось от его личности. Я передам этот фрагмент ему, он проследит за тем, чтобы случайность не помешала. Тогда поспешим и будем лаконичны, кивнула Эврин, после чего начался наш тайный разговор. Имматериум, где-то на стыке владений четырех узурпаторов. Знаешь, почему я здесь? Кричал король демонов, покрытый черной броней, что поглощал энергию варпа словно бездонная черная дыра. Как ты думаешь и умеешь ли ты думать? В ярости заревел алчущий крови, пытаясь подняться, но его колени были сломаны, гигантские крылья оторваны, а сам он был избит и унижен. Кроме того, сам доспех короля демонов был необычным, в свое время по глупости своей эту броню Кхорн доверил одному из чемпионов, который не оправдал ожиданий. В те времена и сам король демонов был лишь рыцарем, что странствовал по мирам и даже по варпу. Чемпион пал, броню забрала Слоаниш, осквернила и вручила своему избраннику. Невероятно труда стоило создать чары, которые буквально пожирали саму сущность Кхарна. И вот уже адская боль обрушается на самих кхарнитов, которые теряют свой гнев и ярость, начиная молить о пощаде. Крайне жалкое зрелище. Страшно подумать, что бы случилось с галактикой, если не знающую границ Слоаниш тогда не остановили. Вовсе не из-за личных причин, сам ответил на свой же вопрос король демонов, вставая на гигантскую голову подыхающего алчущего крови, чью душу уже объял плющ отчаяния. Просто ты станешь показательной жертвой, могучий и яростный демон принц Кхарна. И воплотив в своей руке меч одним, король демонов вонзил его по рукоять в череп противника, после чего меч тут же растворился и стал морем змей. А все воинство смотрело за тем, как ничего не остается от того, кто был виновен просто в том, что оказался не в том месте, не в то время. Ведь король демонов с возвращением своей силы должен был вернуть и репутацию. Этот демон-принц стал первой жертвой. Из-за нее, возможно, другие боги объединятся, но королю демонов было плевать. Его воинство уже разрасталось, впереди находился Мейлсторм, миры которого находились между физическим миром и имматериумом. Это станет идеальным местом для его нового королевства. Месса, произнес тем временем король демонов, и броня его растворилась, приняв облик жуткой и преисполненной нескончаемой болью девушкой, чье горячее тело покрывало черная драконья чешуя. Именно она сбежала первой, после чего на протяжении 10 000 лет пыталась возродить своего короля. «Разыщи Люция и напомни ему, что все же я тут главный», отдал приказ король демонов, после чего остался без брони. Но под ней находилось тело настоящего воина, что был закален, возможно, в бесчетном числе битв. Шрамы покрывали могучее тело, невероятные гены наполняли его оболочку, а технологии, которыми он себя улучшал, были настолько сложными, что считали редкость даже в контексте даров темной эры технологий в целом. Он был невероятно стар, являлся одним из вечных, и хоть до бога императора ему было далеко, но тем не менее он был и весьма могущественным псайкером. Вместе с дарами Слоаниш и тремя могущественными артефактами он становился бичом для мира и страхом для трех узурпаторов, которых он был создан свергнуть. «Несса, твою музыку должны услышать миры», произнес король демонов, обращаясь уже к книге, которая тут же приняла новый облик. Она была близняшкой и очень походила на Миссу, но вместо черной чешуи и жуткого нрава, меланхоличности и ощущения безнадежности несла она собой. Платье ее было тусклым и почти прозрачным, а сама она казалась болезненно бледной. Но тут же она подчинилась. Король демонов же махнул рукой и произнес третье имя. «Лисса, а ты отправишься к моим генералам. Напомни им общий план действий и скажи, что их повелитель требует отчета». И вот растворился меч, став жутким змеем, который отправился в полет сквозь варп. Каждый из этих артефактов являлся по сути своей могущественной варп-сущности, пусть и порабощенной. Король демонов, используя эти артефакты, однажды бросил вызов аж самим темным богам, пусть и при помощи Слоаниш. В процессе той битвы плавились воедино целые планеты, что сталкивались друг с другом по воле буйствующего варпа. Жуткие были времена, и мало кто помнил их, еще меньше пережило. Однако, несмотря на всю свою силу, красоту, ум и вообще безупречность, король демонов не стал счастливым. В тот день, когда он пришел к Слоаниш, дабы убить ее, превратился в кошмар. То, что сделали с его душой навеки, сделало его не только рабом, но и никчемностью, великолепной со стороны и гнилой снаружи. Не проходило ни дня, чтобы он не страдал. А самое худшее было то, что даже убить себя король демонов был не в силах. Слоаниш забрала у него все, сделав своим рабом. Но самые настоящие страдания ему приносит то, что стало причиной восхождения безупречного рыцаря к вершине Дворца Наслаждений, говорил Дзинч, глядя за происходящим на границе, в том числе и его владений. «Перевертыш, как думаешь, пора ли достать еще один козырь?» Вопрос был риторическим, как и голос Дзинча. Перевертыш услышал через тысячи световых лет, через все реки Варпа, когда был занят совершенно иными делами. Это был приказ, ведь большая игра была в самом разгаре, и пока Слоаниш упивалась своей победой, она становилась все более слепой и не замечала, что идет в ловушку. В прошлый раз она жестоко поплатилась за свою попытку нарушить правила, в этот раз наказание будет еще более строгим. Дзинч знал это отлично, ведь и сам когда-то зазнался, из-за чего и был сброшен с бесконечных гор. Тот день стал ему важнейшим уроком, но если Дзинч был способен на перемены, то Слоаниш, она не училась на чужих ошибках. Это ее и погубит. Благодарность. Глубоко-глубоко под крепостью-монастырем серых рыцарей на Титане, проходили туннели, о существовании которых почти никто не знал. Они соединяли сам монастырь с палатами чистоты, где находилось под стражей нечто такое, о существовании чего знали лишь избранные из избранных. Даже не каждый серый рыцарь и уж тем более инквизитор Ардамалиус бывал здесь. Охранялось это нечто орденом очистителей, чей дух был подобен праведному пламени императора. Одно нахождение рядом с ними было опасно для порождений варпа. Именно они и сдерживали сущность, которая то и дело пыталась вырваться. Однако в очередной раз землетрясение на Титане подошло к концу, после чего все появившиеся бреши начали восстанавливаться силами ордена. Тем не менее верховный великий магистр серых рыцарей прошел мимо этого хранилища, после чего исчез из поля зрения даже дежурящих очистителей. Они ничего не заметили, а сам верховный магистр отправился в место еще более секретное, чем камера заключения зла. Об этом месте знал только сам верховный магистр и, как оказалось, еще кое-кто. Кое-кто, кто отдал приказ верховному магистру серых рыцарей. И этот приказ прямо сейчас исполнялся, что казалось невозможным. Разумеется, были проведены все проверки, обман был исключен. Но все равно даже после великого разлома подобный приказ был ужасающим, хоть и не подразумевал никакого действия. Пока что, декрет Терминус, добравшись до хранилища, пройдя все проверки, верховный магистр серых рыцарей обнаружил древний артефакт. Печать на месте, древнее писание тоже. Все проверено, все в норме, как и всегда. Казалось бы, простая бумажка, но что в ней было, этого точно не знал даже сам верховный магистр серых рыцарей. Однако после посещения Тира и разговора пред золотым троном нет, он не общался с императором, ведь находился в помещении обманки, но все было так сложно и запутано. Декрет Терминус был силой, способной изменить все. Кто-то считал, что там находится оружие, способное уничтожить всех Астартес, вирус, что убьет каждого, даже примарха. Другие считали, что там сильно заклинание изгнания, при прочтении которого можно убить примарха. Находились и те, кто верил в то, что там некое слово из энунции или даже поэма, способное уничтожить уже хаос, весь хаос, как таковой. Предположений было много, одно безумнее другого, а строгость доступа это подтверждала. Как и за все время, никто не воспользовался этим декретом, потому что использовать его можно было только тогда, когда все остальное подойдет к концу. Вообще все. Под нечто подобное подходило лишь одно, вторая осада Тиры, когда предатели вновь окажутся здесь и остановить их будет уже невозможно. И тот факт, что верховного великого магистра серых рыцарей попросили проверить это место, лучше всего говорил о том, что те, кто стоят еще выше, они понимают, что скоро придется использовать этот козырь. Кто же стоял выше? Этого пока что и сам великий магистр не знал. Но речь не о каких-то вшивых лордах Тиры, их мнение не учитывается как таковое в таких вопросах. Выше стоял тот, кого сам император лично поставил выше. Там был Велизар Икаул, но не его приказ исполнялся. Не приказ и Робаута Жиллимана, который и вовсе об этом не знал. Как и не вернувшийся Лев Эль Джонсон был замешан в этом. Там был тот единственный, кто мог быть там, чье имя приходило в голову верховного великого магистра, и все же не было полной уверенности в этом. Все факты указывали на одно, но без прямого подтверждения выводы делать было рано. Так или иначе ясно было одно, декрет Терминус нельзя использовать в одиночку. Тут лишь половина этой силы, а вторая половина под печатью на Терре. И раз великий разлом только становится больше, миры крепости сгорали и флотилии хаоса стремятся к Терре, одерживая одну победу за другой и уничтожая миры Эльдар. Скоро они вновь придут за императором, на пути к которому трупами лягут триллионы людей, как то уже однажды случилось. Те, кто знают, те знают. Те, кто не знают, те не знают. Думаем, значок защиты авторского права, не Альфари, возможно Омеган, я не знаю и не думаю.